Глава 7. Яромир. Почему мы понимаем, как ценили кого-то, только после потери? Прогуливаясь по шумному дворцу, я чувствовал себя как никогда одиноким. Да, за мной следовала охрана и придворные, но теперь они больше тяготили меня. Кажется, я начал понимать Селин. Как я не углядел, не понял, как допустил, чтобы моя жена так мучилась. «Мой король, чем вы так опечалены?» — раздался певчий голос. И передо мной появилось улыбающееся юное создание в розовом платье. Риса, моя новая юная любовница. Аж самому стало противно, когда осознал, сколько их было. А она знала и молчала. А я ведь и правда уже не помню, когда спал с женой. Нет, я делал это не специально, просто... Я забывал о ней. После шумных балов я оставлял супругу одну, думая, что она устала. А во мне бурлила кровь, и я хотел продолжения. И оно было с одной или с двумя. Юные прелестницы соглашались на все, чтобы услужить своему королю. В поездке Селин я тоже не брал. Она в последнее время стала часто болеть, и я не мог подвергать ее здоровье риску. Так что вне замка меня тоже развлекали молодые красавицы. Потом я заметил, что Селин начала отдаляться. Ей словно бы стало больно от моих прикосновений, и она часто просила ее оставить. И я уходил, ведь у меня было очень много дел. Почему я не оставался? Мы ведь могли не спать, а просто посидеть, поговорить. Как в былые времена, когда дети еще были маленькие. Помню, как жена любила фантазировать и рассказывать, какими сильными и целеустремленными они будут. Как я, их кумир. А я ни разу не сказал ей, что хотел бы, чтобы они были как она. Такими же верными и непоколебимыми. Дети ведь должны идти не только в отца, но и в мать. Но им никто этого не говорил. Вспоминаю и наши недолгие совместные ужины. Как мальчики рассказывали о своих достижениях и говорили, что будут хорошими правителями и защитниками. Как я, а не как она. Селин молчала и грустно улыбалась, ведь о ней мы начали забывать еще тогда. Та, кто была нашей опорой. Та, кто всегда поддерживала и помогала идти вперед, а порой и утешала. Пала. А мы даже не заметили этого. Мы не сделали ничего, чтобы она устояла, а лишь сами рубили ее. «Мой король, хотите, я побуду с вами? Утешу, пока эта женщина отдыхает». Риса протягивает ко мне руки, которые я резко перехватываю. Никто не знает, что королева пропала. Для всех она больна. «Про какую женщину ты говоришь?» — спрашиваю строго. «Я не... Мне больно?» «Про кого ты говоришь так, словно она пустое место?» «Но, мой король, я ведь ваша...» «Ты никто. И прояви уважение к моей жене. Это ведь она пригласила тебя во дворец. И чем ты отплатила ей? Даже произнести ее титул не можешь. Пошла вон!» Магия клокочет во мне от злости на всех. Как я был слеп, что не заметил этого. Мою нежную Селин перестали уважать, и она опять молчала. «Мой король, что я сделала не так?» — кричит бывшая любовница, спеша за мной, а я иду в то крыло, где не был уже очень давно. «Всем оставить меня и не входить», — говорю, замирая перед спальней жены. Протягиваю руку и не могу вспомнить, когда в последний раз заходил сюда. Что же я за паршивый муж? Открываю двери и тут же их закрываю. Медленно прохожу вглубь комнаты, рассматривая идеально убранную кровать. Она спала тут одна и плакала. А я не слышал и не утешил. Сажусь на ее половинку и притягиваю к себе подушку, чтобы вдохнуть ее оставшийся родной запах. Цветы и мед. Она всегда так пахла. Помню, как влюбился в этот аромат и не мог им надышаться. Как же так вышло, что я ушел? «Левар!» — зову помощника, и в комнату быстро и тихо входит моя правая рука. «Да, мой король. Пригласи ко мне любовника Селин. Хочу послушать, что он скажет». Молчит. Стоит на месте. «Только не говори, что любовник ты!» «Нет, конечно. Просто у королевы никого не было. Некого звать». И еще один нож в мое сердце. «Вообще? За 150 лет не было никого?» Спрашиваю, повернув голову, и понимаю ответ по опущенному взгляду друга. Любимая, нежная и такая верная. За что боги послали ей наказание в виде меня? Знаешь, она сама ушла. Не выдержала всего этого. А я и не понял. Никто не понял. Так с королевой все хорошо? Вы знаете, где она? Еще не знаю, но я найду ее. Она все еще моя жена, и в ней есть моя магия. Она просила ее отпустить. И я сделаю это, но сперва нужно убедиться, что с ней все хорошо. Пусть нам приготовят одежду попроще, отправимся вдвоем на прогулку. Выполняй. Леван задумчиво смотрит на меня, но уходит. Через 10 минут он возвращается с вещами. Переодеваюсь и настраиваюсь на нашу связь. А Селин не так и далеко. Она решила остаться в нашем королевстве. Ваше Величество, что дальше? Я открою портал, и мы отправимся в путь. Перед тем, как исполнить желание супруги, хочу убедиться, что она в порядке. Без охраны? Неизвестно куда? Разрешите взять хотя бы особый отряд? Они всегда наготове. Королевы нет, и если с вами что-то случится, что делать? И правда, что-то я погорячился. Хорошо, 5 минут и уходим. Помощник убегает, и ровно через 5 минут в комнату входят 10 опытных магов и мои сыновья. Мы с тобой. И даже не спорь. «Папа, я просто хочу убедиться, что с ней все хорошо», — произносит Велор, поправляя простую белую рубашку. Другие сыновья тоже одеты просто, а их глаза полны решимости. «Ох, родная, ошиблась ты насчет нас. Смотри, как мы уже волнуемся». «Хорошо, но помните, к матери не подходите и давайте с иллюзиями. Как перенесемся, расходимся. Незачем привлекать лишнее внимание». Щелкаю пальцами, и все тут же меняются. Да, дар жены перетёк и в меня, но до ее уровня мне ой, как далеко. Взмах рукой, и открывается золотистый портал, куда мы все тут же и входим. Я захожу последним, и к тому моменту рядом со мной остается только Ливар. Но что я могу сказать? Все странно. Небольшой городок, и мы в самом его центре. Вокруг бегают люди, которые чуть не сшибают меня. Селин хочет затеряться в толпе? Если да, вариант отличный. Мой король, а как мы ее найдем? Ведь она точно под иллюзией. Вы? Никак. Я найду. Наша связь нерушима. И несмотря на то, что супруга ушла, нити остались. По ним я и иду сквозь толпу, пока не сворачиваю на небольшую улочку, где вижу ее. Королева сидит за небольшим столиком с закрытыми глазами и кажется очень счастлива. Давно не видел на ее лице такой искренней улыбки. И хотя она изменила внешность, отличия не такие большие. Любой, кто знаком с королевой, мог бы ее узнать. Невысокая стройная девушка с волосами цвета шоколада, которые она так любила. Черты лица нежные и плавные. Именно так Селин выглядела до замужества. Но власти корона вынудили ее стать жестче и грубее. А вот такую веселую молодую девушку я когда-то встретил и полюбил. Сам не понимаю, как подхожу совсем близко, но вовремя себя одергиваю и сажусь за соседний столик. Рассматриваю девушку, словно впервые вижу. Какая же она у меня, красавица! Как я мог об этом забыть? «Яромир, ее кулон!» — шепчет Ливар, и я замечаю редкий артефакт, который хранился у нас в сокровищнице. Она запечатала воспоминания. «Думаю, что да, камень активен», — говорит помощник, и я киваю. Тоже это чувствую. Так вот, как она собирается начать все заново. Решила забыть нас? Но я не допущу этого. И не отпущу. Вымолю прощение, и она вернется. Я понял, что слишком люблю жену и просто не могу отпустить ее. Да, у меня были ошибки, и я их исправлю. Неожиданно Селин открывает глаза и удивленно смотрит на меня. Узнала? Не желая терзать себя догадками, я решаю действовать. Подхожу и завожу диалог. Не помнит. Совсем. Зато я узнаю ту смелую девушку, которая порой грубила мне. Да, у нас не все заладилось вначале, но мне нравилось добиваться ее. А что если все повторить? Только в этот раз без ошибок. Кто, как не муж, знает жену и может ей угодить? Идея приходит спонтанно, и я тут же выведываю планы Селин. Учиться, значит, хочет. Хорошо, и я поучусь. Устроим королевские каникулы. Мы так много работали. Думаю, королевство переживет, если у нас не будет какое-то время. Было приятно познакомиться. Целую ручку жены и понимаю, что хочу ее. Может, нам пора завести еще одного ребенка, как она хотела. Королевству не помешает принцесса. Селин, я все. А ты с кем тут уж ваш... А... Звучит до боли знакомый голос Кайла. А вот и верный пес, вернее, полудракон. Ну, конечно, как я о нем не вспомнил, хотя мне донесли, что у него отпуск. Все предусмотрели, хитрецы. Естественно, меня сразу рассекретили, так как личина для города у меня одна, а охранник жены ее знает. «Молчать!» Отдаю ментальный приказ, и мужчина замирает. Пожалуй, с ним я еще поговорю, но позже. А пока пора посмотреть, куда там решила поступить жена. Устроюсь в соседней комнате. Говорят, школьные годы неповторимы. Что ж, пора это опровергнуть. Мы все повторим.